Оксана Щёкина улеглась на развернутом диване, как ей казалось, ужасно соблазнительно и эротично. В ее сети сегодня попал настоящий денежный мужчинка. Правда, по домашней обстановочке об этом трудно догадаться. Но она сама видела, как дергач перебирал доллары в своем лопатничке, и было их немало. А интерьерчик? Что ж, сменить недолго, был бы на что. «Лешенька!» — сладко и призывно мурлыкала молодая охотница. «Ты скоро?» Лешенька не отличался велеречивостью и вообще особого внимания прекрасной чаровнице уделять не собирался. Он притащил из кухни табурет, на который примастил тарелку с колбасой, сыром и теперь крутился у плиты, доваривая пельмени. Все это гастрономическое великолепие полагалось запить смирновкой. Оксана терпеливо ждала, считая по нажитому опыту, что пьяный мужик безболезненнее расстается с деньгами, а работать за эти же деньги приходится иногда значительно меньше. Дергач появился с большой тарелкой и двумя ложками. «Ты будешь?» «Нет, а вот шампанского я бы сейчас выпила», — капризничала гостья. «Ну смотри, как хочешь». Дергач не умел уговаривать, да и не очень-то хотел. Он успешно справлялся и с едой, и с выпивкой. Пил он много, пьянил быстро. Оксанка использовала уже все женские хитрости обольщения. Однако ее поклонник ничего, кроме прозрачной жидкости, не воспринимал. Тогда соблазнительница смирилась и стала ждать, когда же водка, наконец, намертво свалит несостоявшегося любовника. А уже у сонного можно было самолично изъять справедливую зарплату. Тут взгляд хозяина остановился на оголенной женской груди, и до него стало медленно доходить сквозь пелену хмеля, для какой, собственно, надобности находится в его жилище эта красавица. Дергач собрался было не ударить в грязь лицом, но его поползновение прервал поздний, но настойчивый телефонный звонок. Он хоть и был изрядно пьян, но, собравшись, ответил довольно разборчиво. «Алло, это я, чё надо?» «Нет, я в порядке». Оксанка просто диву давалась, как мгновенно преобразился дергач. Только что лыка не вязал, а тут поди ж ты, разговаривает как живой. Она с интересом прислушивалась, как ее бойфренд решает свои важные проблемы, стараясь не запутаться в собственном языке. Алексей говорил 10 минут, потом с остервенением бросил трубку и впал в прежнее невменяемое состояние. Сполз на пол и стал погружаться в пьяную дрему. Но, видимо, услужливая память подсказала, что не все еще допито до конца, и он снова поплелся к табуретке, стоявшей на самой середине комнаты. Оксана с брезгливостью наблюдала за этим, шарахающимся от стены к стене чудовищем, сшибающим на своем пути пустые бутылки. Ей уже не хотелось эффектно выглядеть. Ничего человеческого от этого ждать не приходилось. Хозяин дома, дохлебав из горлышка остатки, уставился на девушку. «Ты что тут делаешь?» Недобро пошел на нее пьяный ухажер. «Ты что здесь пронюхиваешь, сука? Лешенька, ты же меня сам позвал!» «Да ты вообще был такой добрый, ласковый! Я и пошла, ты сам просил!» — лепетала Оксана. «А, Лешенька, смотри, сука, если что!» Он приблизил пьяную рожу прямо к лицу девушки и, брызгая слюной, разя вонищей, злобно подхихикивая, зашипел. «Убью, тварь! Ваша училка долбанная! Да выгребывалась, да вынюхивалась, срань интеллигентная, в долг живет, сволочуга. Думала расковырять нас, да ее саму на днях расковыряют. Это Сашкина задумка тебя под меня бросить, чтобы из меня все вытянуть. А это не мы, сука, тебе понятно?» Лёшенька, успокойся, я и Сашки никакого не знаю. Хочешь, я тебе водочки принесу?» Бледная Оксанка мечтала только вырваться отсюда. «Неси водки, шлюха!» Дергач швырнул Оксанку на пол, рухнул на диван и снова провалился в пьяную дрему. Перерастет ли она в беспробудный храп или снова сменится пьяной агрессией? Девчонка дожидаться не стала. Натянув юбчонку и свитер, схватив все, что не успела надеть, она придирчиво осмотрела комнату. Лучше, если завтра он вообще не будет помнить, что здесь кто-то был, а если и вспомнит, то не сможет точно сказать, кто у него был. А любая забытая вещица сможет подсказать хозяйку. Оксанка выскочила из квартиры, не захлопывая двери, чтобы не разбудить дергача.